Русь моя, печаль моя, сколько боли и скорби в твоих усталых глазах. Родина, ты услышь меня, сына своего в беде не оставь.